Неожиданно позвонил Дженкинс, Митин, американский коллега, спросил, не нужна ли помощь. — Да, страшные люди, — поспешают к Мите. Видно, смерть и вправду близка. — Помню, как мы прилетели с Митей в Нью-Йорк на спецсессию ООН, посвященную чистоте планеты. Ликвидация вооружения, особенно самых позорных для человечества, химического, психотронного, метеорологического, что больше никаких торнадо. С их военного аэродрома мы проехали через город-каньон Манхэттен к скучной официальной Первой авеню с высоким стеклянным ящиком зданием ООН на берегу Дымный и Стривер. Американцы не любят пускать пыль в глаза, все у них просто и примитивно. Прямо напротив здания разгружалась баржа, и какая-то мелкая пыль, вроде бы известь, струилась по ветру. Если пыль в глаза, то только в буквальном смысле. Усталые, мятые мы вылезли из автомобиля у знаменитой ооновской скульптуры «Взорванный шар». Нас встретил хмурый русский. Его глазки-буравчики ввинтились в меня. — Ну, думаю, девушку мы пожалеем. Ты кто, переводчица? — Да, переводчица. Денег. — Переводчица у нас, слава богу, хватает. Иди. Вот тебе адрес, накорябал на бумажке. Наши служебные квартиры. Ключ внизу у дежурной. Давай. Друзья мои оказались за стеклянной стеной. И я увидел, как огромный негр-полицейский ошлепывает бока Мити громадными, удивительно светлыми ладонями, заставив Митю задрать руки вверх. Я еле успела прибрать в пыльной казенной квартире, как валились мои злобные поддатые, да еще и с бутылками. С ними прибыли американские коллеги, бывшие коллеги, точнее, бывшими теперь были наши. Тучный лысый кокс и статный седобородый, похожий на викинга из мифов Дженкинс. Какой-то тревогою повеяло на меня, когда он вошел. Как человек ставит ноги, двигает пальцами, это абсолютно неповторимо у каждого, и абсолютно все у него, абсолютно мне знакомо, хотя я была уверена, что никогда его не видела в этой жизни, уверена, на 200%. Нечто похожее бывает во сне, когда ты видишь, как что-то ужасное происходит у тебя дома, и в то же время ты не можешь объяснить, откуда ты знаешь, что это у тебя дома, потому что ни мебели, ни лиц, так и тут. Абсолютно достоверное ощущение знакомости при полном пугающем отсутствии каких-либо реальных объяснений. Да, непростые люди занимаются этим делом, которое сегодня запретили в ООН. Не только плохую погоду они делали, но что-то еще с сознанием и жизнью. Какой близнец Дженкинса? Из какой-то моей тайной, подспудной жизни меня мучил. Почему я так сейчас боюсь этого статного, красивого старика? — Да, — разливая, — говорит веселый кокс, — наше правительство тоже нередко бросает нас на растерзание, но так, чтобы, как ваше, бросить совсем, такого у нас не будет никогда. Мы торжественно, неизвестно, правда, за что выпили. Они церемонно проводили нас в аэропорту, в уютном зальчике их тайного ведомства. Мы на наш самолет проходили без контроля. Это чуть было не погубило нас. Дженкинс сделал подарки. Мужчинам в футболке мне пеструю баночку пепси и транзистор. Улыбаясь, Дженкинс включил транзистор, и баночка вдруг завихлялась в ритме шейка. Мы висели над Гренландией. Мрачные горы тянули к нам острые пики, как вдруг сиденье подо мной словно исчезло. Зажглось. Не курить, пристегнуть ремни. Но вряд ли кому-то хотелось курить. Мы падали. Я вырубилась, потом снова очнулась. Митя и Цыпин, скорчившись в проходе, курочили мою баночку пепси. Цыпа в черных резиновых перчатках удерживал ее, а Митя бил ее десантным ножом. Потом ей удалось разломить. Они стали вытаскивать из нее какие-то бесконечные блестящие бусы. Самолет снова ухнул вниз, я снова вырубилась. Вытащила меня. Ровное, мерное жужжание двигателя. Митя, утирая запястьем пот, сидел рядом, пальцы его были окровавлены. Наш же дифференциатор давления. Но как упакован? Увидев, что я очнулся, проговорил он. Дом мы стали разглядывать другие подарки Дженкинса. Я отклеила скотч от свертка, вытащила две футболки, белую и черную. Четкая английская надпись «Navy» на той и другой. «Неви? Это военно-морская авиация США», — пояснил Митя. «Наденешь?» — я приложила футболку к его груди. «Ну уж нет». Митя упал от футболки в кресло. «Это все равно, что Наполеон надеть футболку с надписью «Ватерлоо». Вряд ли он теперь захочет их подарков». В записке я так ему написала: «Помощь из Ватерлоо». Но не захотел. Позвонил Атеф, как всегда, глухо, издалека. Он сказал, что может оказать помощь тюрьме продуктами, согласно ли тюремное начальство. Начальство было согласно. И вскоре в тюремные ворота стали въезжать длинные трейлеры с надписью «Триир», и черные люди, непонятные национальности, на первый взгляд почти одинаковые, сидели в кабинах. Снова неожиданно попал в больницу. Дело было так. Выиграл в камере шахматный турнир, и меня, поздравляя, 3 раза подбросили, 2 раза поймали. Жертва восторга, но теперь уже все в порядке. Я снова в камере. Хорош порядок. 1/2 ему не могли сформулировать обвинение. Слишком необычный клиент. Общественная обстановка за стенами тюрьмы менялась так быстро и непредсказуемо, что и суды, чувствуются, были в тихой панике, как бы не опозориться. Да, чуть не забыл. Пришли мне плавки и пляжные тапки, потом объясню. Еще у нас, кажется, открывают церковь, большой успех. Снова в больнице, это понятно. С ужасом я уже научилась бороться, а с любопытством еще нет. Я позвонила Станиславу Николаевичу и просила рандеву. При чем здесь плавки и церковь? Не начинает ли он сходить с ума там? Правда, была у Мити байка, как однажды его дед во время паводка шел по пояс в воде, держа штаны в поднятой руке, и так, задумавшись, вошел без штанов в церковь. Но сейчас, мне кажется, случай не тот. С тех пор, как я стала подругой врага народа, СН принимал меня только официально. — Почему плавки? — прямо спросил я. — Жара, как видите, — сухо усмехнулся СН. Он сидел в распахнутой бабочке, а вентилятор на окне пытался закружить воздух с Невы. Но безуспешно. Воздуха не было. Это был самый жаркий май за 100 лет. Они там, как в трамвае, стоят, они сидят. Единственное спасение — купить вертухая ведро воды и облиться, и искупаться, — пояснил СН. Господи! Даже ночью, одна в огромной квартире, я не знал, куда деться от духоты. Вдруг я услышала тихий шелест босых ног. Это Митя шел босиком по коридору. Я полежала, сжавшись, потом пошла на кухню. Митя полупрозрачный стоял у крана и ловил мутной ладошкой капли, но капли пролетали сквозь нее. Я закричал. Наутро я была у тюрьмы. Потрогала рукой стену. Кирпич горячий, пышет, как печь. Угодил, как жихарка из сказки в русскую печку. Ну, жихарка хоть упирался ручками и ножками, расставлял их, а этот сложил лапки. Через комки грязного желтого пуха, иногда намотанного на пули, свернутые в трубку послания с пластилином на конце, который выплевывали в трубку из-за стены, я прошла по тротуару и, оглядевшись направо-налево, перешла напротив и стала в разогретой гранитной набережной в условную точку. Похоже, Мите действительно нужна помощь, раз явился. Прозрачные тела, говорят, легко перемещаются у не совсем живых. Но, может, еще не поздно. Я держала в потном кулачке это. Сейчас подъедет по договоренности Станислав Николаевич. Может быть, передаст Мите. Хотя бы на время, прежде чем загробастать себе. Звездочка лейтенанта Зорина впивалась в крепко сжатый кулак. Придется разжимать. Было не вздохнуть. Тучи хмурые и неподвижно застыли над тюрьмой, над Невой, над гранитным большим домом, заводной гладью, и ни капли уж больше месяца, ни глотка свежего воздуха, лишь сладкий угар машин. Видно, Митя уже не мог устоять в камере. Упал, но не умер. Почему же он явился ко мне? Заскрипел тормоз, шикарный белый мерс. Неужто СН уж поддался коррупции и ездит на мерсе? Дымчатые стекла долго и задумчиво отражали мой облик. Потом дверца распахнулась, и выступила нога 45-го размера. — Ну, ты красавица! — высовываясь, просипел Михалыч. — Ты хоть бы поскромнее немножко делал, сидя сюда, а то вся тюрьма-нибудь зрачит, глядя на тебя. Думаем, сейчас не до этого. Жить не хочется, — проговорил я. Михалыч заинтересованно вылез, пораженный, видимо, моим знанием тюремной действительности. Знаешь только, кого там? Одному другу тут привез харч, могу и твоему Митьке, что хочешь передать. Я разжал кулак и протянул звездочку. — Пули ее, что ли? — задумчиво произнес Михалыч, разглядывая звездочку на своей ладони. Потерявший всякую бдительность, Станислав Николаевич опоздал на целых полчаса. И когда он подъехал, все уже произошло. Сначала я провожала взглядом Михалыча, потом считала вслух. Что интересно, я считала. И вот я видела чудо в первый раз. Тучи стали скапливаться над тюрьмой, словно нанизываясь на огромную кирпичную трубу. Они густели, синели, а вдали, словно из-под стянутого одеяла, засинело небо. Все тучи сгрудились здесь, словно труба кочегарки обратно втягивала свой дым. Дышать стало еще трудней. И вдруг прилетел ветер, зашелестев мусором. Первая молния, это видела своими глазами, ударила снизу вверх, из тюрьмы в облако, и за мгновение перед этим проволока над стеной засветилась, как спираль плитки. Через секунду я была мокрая насквозь, вода словно выпала из ящика, у которого убрали дно, отдельных струй было не различить. Я услышала за каменной стеной радостный вопль тысяч глоток и увидела руки, вылезшие из-под ржавых оконных козырьков, ловящие воду. Скрипнули тормоза. После паузы машина его сияла, как новая, ЭСН светил стекло. — Ну что, сука, довольна? Обугленную мумию получишь. О, боже, где же корректность? Сусанна и старцы. Больше всех был потрясен чудом Михалыч. В тот же день примчался ко мне в офис, взволнованно тягал мои сигареты одну с другой, недавно бросил. Это ж надо, а! Только я передал ему эту, он во дворе стоял тут же, он сжал ее в кулаке, и вдруг проволока над стеной огнем налилась, и вверх целое огненное дерево, прям по коже, и тут хлынуло, это надо же, а! Вся тюряга от счастья орала, сколько раз сидел, такого не видел. Счастливый Михалыч метался по кабинету. Его очи сияли, его можно было брать голыми руками, но куда нести? Это знал, наверное, Митя, но где он? В лазарете и опять. Сперва стоял вроде бы без изменений, потом посинел слегка вроде и упал, но живой был. Рот раскрывал, водичку хлебал. Заверещал телефон. СН сообщил уже деловито и сухо, что его терпение иссякло, что он всеми силами пытался найти смягчающие обстоятельства, но теперь после этой хулиганской выходки, означающей полное нежелание сотрудничать с правоохранительными органами, ведь как хорошо начинал. Макет тюрьмы реставрировал, и их терпение иссякло, они дают добро на передачу дела в суд. Добро, значит, тоже им не чуждо. И он должен заметить, — продолжал Исан, — что дело не сулит ничего хорошего. Один из главных документов в деле завещания Мары в пользу обвиняемого. Мотивы убийства очевидны. В связи с общим обнищанием интеллигенции не выдержал, срочно понадобились средства на поддержание жизни. Вот оно как! Заодно всю интеллигенцию привлекает. Крепко сляпали. Только меня чуть-чуть не учли, а у меня как раз есть и средства, и все остальное, чего у интеллигенции нет. Суд назначен уже на 26-е. Вы тоже привлечены пока что свидетельницей. Ну что ж, это тоже немало. Благодарю вас. Я повесил трубку. Пока, значит, по-вашему шло. КГБ, интеллигенция... А дальше как раз начнутся неожиданности, новые веяния, незнакомые вам. И первая для вас неожиданность, что рядом на стуле Михалыч сидит. По моим отрывистым репликам Михалыч понял, откуда звон, и возбудился еще больше. — Ну что, будем делать, судью купим? — радостно заговорил он. Седые волоски, оставшиеся у него за ушами, возбужденно топорщились. Он даже не зашел в фитнес-салон, где его холли лелеяли, прямо ко мне. — Нет, погоди судью, судья абсолютно честный в этом деле должен быть, лучше адвоката. — Но так Карена. Нет проблем. Тут же позвонил Карену Марсисяну, адвокату модному, но очень дорогому. Тот сразу врубился в дело и сход дал толковый совет. — Мите немедленно отказаться от наследства, передать его в какой-нибудь детский фонд. Отсутствие корыстных мотивов сразу резко изменит дело. — Так это в мой фонд передать можно, — обрадовался Михалыч, хотя это предложение не вызвало у меня восторга. Михалыч при детской конно-спортивной школе создал какой-то фонд помощи. Вообще теперь все, что касалось детства, вызывало повышенный интерес у городских бандитов. Они понимали, что криминал наркотики когда-то кончится, а дети будут всегда. Затем вбежал радостный Гуня. — Ну все, теперь это станет известным всему миру. В наших тюрьмах убивают людей, пропуская ток через проволоку. Уже начинался победный марш демократии в нашем городе. Дрожа от холода. С того дня жара и духота резко сменились холодом дождем. Возбужденные, радостные пикетчики шумели то у тюрьмы, то у большого дома. Свободу Дмитрию Варихову, талантливому ученому, борцу с права человека. Время от времени к пикетирующим подъезжали пикапчики с едой и выпивкой. Михалыч скромно сиял. Даже и я при всем моем цинизме была захвачена общим экстазом и даже однажды подралась в бане с голыми антидемократками, восхваляющими сталинизм. А поп, Гунь, что делает с людьми история? Явились к СН и торжественно заявили, что они будут давать показания против Мити. Каждый из них появился в той комнате. А Мара уже была мертва, а Митя явился гораздо позже. Ну, что делали они сами возле трупа, об этом они скромно умалчивали. Речь шла лишь о невиновности Мити. Настоящий способ передачи жезла, укол, который Мара заставила сделать Митю в ночи, по-моему, от них от всех ускользнул, включая Митю. Забыл? Посчитал страшным сном? Спасая, попа сказал, что ударил Мару гантелью, оставшись от цыпа на память Маре. Экспертиза решающей роли гантели тоже не отрицала. Самое глупое, что на этой же версии, как на наиболее эффектной, остановился СН, что его и погубило, так как знакомство со мной. Оскорбленный до глубины души Станислав Николаевич не воспользовался их чистыми руками для передачи жезла, предпочтя чужие и бандитские, решил теперь действовать резко. Раз вы без правил, то и мы тоже. Теперь что-то я понимала, что они тщательно готовили в сменщице Маре свою сиротку, подкрепляя, так сказать, высокие интересы материальными. Наследство, квартира, но что-то они не доучли в древней природе жезла, и он передался не им. Эссен теперь резко отвергал светлых свидетелей. В светлые набивались теперь Гуни и Апоп. Но в деле уж записано, что вы ничего не видели. Эссен решил привлечь к этому делу темных. Его взгляд, взгляд тонкого знатока темных глубин человеческой психологии, безошибочно остановились на мне. И я предстала перед ним в его скромном кабинете. Ленин все так же бычился на своем броневичке за рекой, но Дзержинский со стены таинственно исчез, видимо, разоблаченный в злоупотреблениях. Разоблачения сейчас шли сотнями или припрятаны до лучшей поры. Эссен изменился мало, да, собственно, что на абсолютно пустом, голом лице, лишенном признаков, может измениться. Он стал разве что более откровенен, и, я бы сказала, циничен. В кабинете его я застала какого-то смутно знакомого юношу, гладкого и мускулистого, как положено в этих стенах. — Узнаете? — цинично усмехнулся Эссен. — Господи! Март! Вот какие у нас водители! Брежели у меня догадки, конечно, он бывает в этих стенах, но чтоб так не вовремя и в такой компании. Вы узнали, надеюсь, водителя вашей турфирмы? Я кивнул слегка виновато, мол, знаю, никуда не денешься. Вот он, вызванный нами, утверждает, что в день убийства Цыпиной Тамары вы послали его из Петропавловской крепости, где находились с группой туристов, к себе домой, дав ему свои ключи, поскольку вы забыли театральные билеты. Эссен поднял связку неплохих, видимо, копий ключей даже с моим брелком. Вандомской колонной. Аккуратная работа. Мартина Кенч утверждает, что, войдя в вашу квартиру, услышал пронзительный женский крик и, кинувшись в комнаты Мары, увидел ее лежащую на диване с разбитой головой, а над нею стоял ваш супруг Варихов Дмитрий с гантелью, занесенной для нового удара. Эссен откинулся на спинку стула с выражением настоящего страдания на лице. «А что, театральные билеты он так и не взял?» Я посмотрела на Эссен, после на Марта. Март сидел с отрешенным видом. В глазах Эссен вспыхнул гнев. «Не все обладают вашим цинизмом и выдержкой, кстати». Март Накенч выскочил на улицу и лишь оттуда уже по телефону позвонил нам. — Опять вам, а не в милицию. А кто же в милицию будет звонить? — У вас есть лишь один разумный выход. Признать перед судом, что это ваш Дмитрий исчез из Петропавловки, и больше дома вы его не видели, мотив убийства не знаете, но предполагаете, что, может быть, нетерпение в получении наследства, завещанного ему Марой. Если откажетесь, Митю вы все равно не спасете, но вы погубите себя и квартиру. Скромно закончил он. Я всхлипнула. «Чего не сделаешь ради квартиры, да еще под угрозой? Что надо сказать?» — пролепетал я. «Всего лишь что ваш муж покинул группу туристов, с которой он находился, ничего вам не сказав при этом, где-то около 13 часов». Пряча лицо в платок, и послушно кивнул. Забыв обо мне, Март и Эссен склонились уже над какой-то другой бумагой. «Я могу идти?» Эссен, не оборачиваясь ко мне, протянул подписанный пропуск. В дверях и не удержавшись, рыдала. «Я сука, да, я сука!» Никто этого не отрицал.